Глава 3. Смерть как новое начало. Большинство людей не осознают, кем являются на самом деле. Они не знают, откуда явились, и не ведают, куда идут. И что наиболее важно, они не понимают, почему находятся именно здесь, на планете Земля, и не знают причин, по которым пришли сюда. Мы хотим рассказать вам о том, кто вы такие и насколько вписываетесь в общую картину всего сущего, потому что понимаем, как важна для вас эта информация. Когда вы вспомните о том, кто вы есть на самом деле, и вернете себе ощущение непрерывности собственного существования, то могущественное настоящее покажется вам бесконечно более приятным. Возможно, наиболее простой путь для понимания целостности собственной сущности – это детальное рассмотрение такого понятия, как физическая смерть. Подобный выбор может показаться немного странным для тех наших физических друзей, которые считают смерть завершением своего жизненного пути. Однако для нас то, что вы зовете смертью, отнюдь не конец всему, поскольку вы являетесь вечными сущностями, у которых просто нет и не может быть никакого конца. Как и то, что вы зовете смертью, не является завершением жизненного пути, так и то, что вы зовете рождением, не представляет собой его начало. Каждый из вас – вечное сознание на бесконечном, великолепном, блистательном балу мироздания. Вы никогда не прекратите своего существования. Когда вы переживаете то, что называется у людей физической смертью, мы так осторожно сформулировали эту фразу, потому что на самом деле смерти вообще не существует, то извлекаете свое сознание из этой могущественной точки его сосредоточения, которую вы знаете как собственную физическую личность, и полностью переходите в нефизическую реальность. В этот момент вы оставляете далеко позади ощущение собственной неполноценности. Вы забываете все сомнения, страхи, ненависть, гнев, и в одно мгновение, слишком краткое для того, чтобы его можно было измерить, возвращаетесь назад к радостной, чистой и позитивной энергии, которая вы есть. Когда вы приняли решение воплотиться в физическом теле, в нем временно сфокусировалась только часть того сознания, которое вы есть. Когда вы переживаете физическую смерть, эта часть сознания уходит из физического мира и возвращается в нефизическое измерение.